Дальние миры можно рассматривать как планеты, достигшие более высокой ступени эволюции, нежели Земля. Есть и ниже, но не о них речь. Все то, что достигнуто на Земле отдельными людьми и выявлено в разное время у разных народов в той или иной форме, там является достоянием всех. Например, ясновидение, яснослышание, способность действовать в тонком теле на различных планах существования, чтение и передача мыслей и так далее. Так же, как способность речи доступна на Земле всем людям, так же и там высшие способности человека доступны всем. Есть и там свои выдающиеся люди, обладающие способностями исключительными, но уже на уровне высшем, которого на Земле достигли редкие единицы. Человечество пятого круга, который в будущем и отделен от нас на многие миллионы лет, будет обладать свойствами и особенностями, уже достигнутыми на дальних мирах. Иерархия миров и планет уходит в беспредельность. И есть миры, находящиеся на ступени Махатм. Физическое тело у земного человечества оформлено и в потенциале своем имеет все нужное для дальнейшего утончения и раскрытия центров. Но не оформлено тело огненное. На высших планетах и ментальное, и огненное тела человека оформлены, и их активность позволяет принимать участие в пространственной жизни и космическом строительстве. Жизнь на таких планетах во всех ее формах, то есть в минеральном, растительном, животном и человеческом мирах, осуществляется коллективную волею живущего на них человечества. Коллективная концентрированная мысль достигает огромной силы и способности сознательно управлять стихиями и подчинять их себе. Землетрясение там невозможно, ибо подземный огонь регулируется силою объединенной мысли всего человечества планеты. Не нужны машины и человеческие аппараты. Все строится и приводится в движение психической энергии человека. У нас тяжести поднимаются и переносятся кранами, там силою огненную, огненного аппарата человека. Материя разряжена и утончена, и ступени ее утончения находятся в соответствии с утонченностью и развитием тел человека. Градации этой разряженности и утончения материи на различных планетах различны. Планеты в состоянии седьмого круга у его завершения лишены земной плотности. Вот почему устремление к дальним мирам столь необходимо для человечества. Устремленная мысль связует сознание землян с формами высшей жизни и облегчает их путь в будущее, которое там уже осуществлено. Земля, например, все еще находится в состоянии войн. Там они совершенно немыслимы, ибо нет государств, нет денег, нет торговли, нет взаимовражды и нет темной иерархии и ее постоянного противодействия эволюции. Многого нет уже там, и многое невозможно. Нет богатых и бедных, нет даже болезней. Осуществлена формула «едино стадо и один пастырь».